Вместились яры и меловые обрывы на берегах Десны, густые заросли тальника на низком берегу, прибрежные заболоченные места, огромные дубы среди заливных лугов, белые кувшинки и желтые кубышки в заводях, стрежень реки и опасные камни-одинцы, о которые можно стукнуть лодку, карчи и топляки. Вечером мы отмечали пройденное расстояние на старой военной карте. Но на карте не увидишь мостков, через которые мы переволакивали лодки. Солнце, жарившего наши спины, комаров, кусавших нас. Дневной путь, казавшийся долгим, на карте был совсем коротким. Так всегда и в походах, и в работе. Идешь, идешь, целый день идешь. Посмотрел на карту, продвинулся чуть-чуть. Работаешь, работаешь, работаешь, подытожил вечером. Вроде бы совсем мало сделал. Так бывает и когда пишешь книгу. Этого я в нашем путешествии еще не знал. И взрослая работа, и книги, которые мне предстояло написать, все еще было впереди. 10 дней на Десне научили нас чувствовать разницу между усилием и результатом. Радость преодоленных трудностей. Цену впечатлений, приобретенных не в праздности. Недавно я вспомнил наше плавание особенно сильно. Книга, в которой я рассказал о нем, откуда начинается путешествие, вышла много лет назад. Тираж ее был невелик. Книги ветшают, число их уменьшается. И вдруг одна книга, рассказывающая о путешествии, которое произошло так давно, попала в руки другому участнику похода, Борису Краснову. Я расстался с ним перед Киевским вокзалом в Москве, когда мы вернулись из нашего плавания. С тех пор ничего о нем не слышал, считал его погибшим на войне. Остальные участники плавания, те, кто остались живы, за эти годы давали о себе знать. Не берусь подсчитать вероятность того, что книга спустя столько лет попала в руки человека, о котором в ней рассказывалось. Но именно так произошло. Борис написал в издательство и попросил переслать письмо мне. Мы нашли друг друга. На конверте его письма стоял обратный адрес. В Выгоничи, Брянской области. Я удивился. В Выгоничи приехали мы на полуторке из Трубачевска, когда наше плавание закончилось. Борис вместе с нами сел в поезд и вернулся в Москву. Почему спустя почти полвека оказался он снова в Выгоничах? Чудеса да и только. Он приехал в Москву и пришел ко мне. В огромном бородатом человеке с загорелым лицом и сединой в волосах трудно было узнать самого озорного участника нашей группы. Только глаза, веселые и лукавые, напоминали его таким, каким я его запомнил. Борис рассказал мне про свою жизнь, полную опасности и странствий. Он долго воевал, был солдатом, офицером, в партизанском отряде в Крыму, куда его послали, сражался против фашистских оккупантов, был много раз ранен и тяжело контужен. После войны работал рабочим, строителем-верхолазом, сварщиком, прорабом, инженером, фотокорреспондентом в Сибири и на Алтае. Несколько лет назад решил вернуться в Центральную Россию. Из воспоминаний детства сильнейшим стало воспоминание о Брянщине и о Десне. Его жена врач, она списалась с облздравотделом, ей предложили несколько мест на выбор. Разложили Краснову карту и стали выбирать. Выбрали Выгоничи. И только когда приехал туда Борис, он сквозь туман лет узнал станцию, откуда целую жизнь назад мы возвращались в Москву. И вспомнил, что уже был однажды в жизни в Выгоничах. Выбор, который чудом привел его на это место, не разочаровал его. «Увидишь сам», — сказал он. Я приехал к нему, туда, где побывал мальчишкой. Видно, мы оба в душе остались мальчишками. У нас был план — повторить наше плавание. Достанем лодку, палатка есть, спальники тоже, котелок и все прочее найдется. Но годы и война сделали свое. Друг мой тяжко изранен и прихварывает. Я тоже не богатырь. Отложили мы свой план. Найдем спутников поздоровее и помоложе. Не для того, чтобы перекладывать на них греблю, установку палаток, приготовление походной еды. Это мы оба и умеем, и любим.